За одного битого двух небитых дают. Собака нежилась на солнышке у ворот фермы, как вдруг, откуда ни возьмись, выскочил волк и хотел уже было ее съесть, но собака взмолилась и сказала: «Ты же видишь, как я худа, и какой негодной пищи сейчас для тебя окажусь. Но если ты подождешь несколько дней, мой хозяин устроит праздник, и все, что останется от богатого угощения, все, что упадет со стола, перепадет мне, и я растолстею. Тогда и наступит твое время, ты меня съешь». Волку очень понравился этот план, и он убежал в лес. Через некоторое время он опять пришел к ферме и обнаружил, что собака на этот раз лежит за воротами, и ему никак ее не достать. «Выходи», — позвал он, — «и я тебя съем. Ты помнишь наш уговор?» Но собака ответила холодно: «Друг мой, если ты когда-нибудь снова поймаешь меня там за воротами, не жди, когда наступит праздник». Басня Эзопа.